Глава 55. Весь следующий час Джо писал. Впервые за долгое время он позволил своему сознанию расслабиться, и мысли текли по-настоящему свободно. Закончив, перечитал написанное. «Дорогая Мэгги, прости меня. Мне жаль, что в эти последние месяцы я не был тем другом, каким мне следовало быть. Мне жаль, что я не подставлял тебе плечо, хотя твоя утрата неизмеримо больше моей. Мы давно знаем друг друга, и я ценю все, что ты для меня значишь, и ценю тебя как своего друга. С момента смерти Томаса я не мог примириться с ней, найти в ней смысл. Я знаю, ты меня понимаешь, и знаю, что именно поэтому ты послала меня сюда, чтобы я пообщался с Жаком. Когда я не заботился о тебе как друг, ты все равно заботилась обо мне. Я буду благодарен тебе за это до конца своей жизни. Не могу обещать, что когда-нибудь полностью пойму, почему путь Томаса требовал, чтобы он ушел так рано. Но сейчас, будучи здесь, я начал обретать покой, который в последние 7 месяцев уже и не чаял когда-нибудь обрести. Сегодня вечером мне вспомнилось то последнее интервью Томаса. Оно напомнило мне о том, чему он учил, о том, как он вдохновлял, и обо всем, чему я научился у него. То, что следует дальше, написано для тебя, Мэгги. Надеюсь, что это хоть немного поможет тебе в твоих поисках покоя. Твой благодарный друг. С любовью, Джо». Почему? Почему его больше нет? Почему погас этот яркий огонь? Ведь на свете столько огней, которые продолжают жить. Огней, которые сияют далеко не так ярко. Почему же погас этот? Потому что, когда гаснут яркие огни, мы это замечаем. Мы замечаем, сколько света они изливали в мир. Понимаем, как мы светились, когда были в их присутствии, и как они заставляли светиться других. Мы осознаем, сколько добра они несли, решив сиять так ярко. Это напоминает нам, сколько добра можем принести мы, если позволим сиять собственному огню. Погаснув, они напомнили нам, что нам тоже не суждено светиться вечно. Напомнили, что нужно делать то, что позволяет нам чувствовать себя живыми и заставляет наш собственный свет сиять максимально ярко. И делать это сейчас, не ждать. Они напомнили нам, что своим ярким сиянием мы вдохновляем сиять и других. Так же, как вдохновлялись мы, купаясь в их свете. Они принесли высшую жертву, позволив своему времени здесь закончиться, а огню погаснуть. Они сделали это для всех, кто их знал. Потому что, когда они погасли, мы обо всем этом вспомнили. Так давайте же сиять ярко, давайте чтить те дары, которые этот яркий свет вручил нам. Любите так, чтобы освещать жизнь другого человека. Ярко сияйте тому, кому нужна надежда. Говорите другим ярким огням своей жизни, как много они для вас значат. Используйте свои дары тем способом, который заставляет ваш собственный огонь сиять ярче всего. Этот яркий огонь погас, чтобы напомнить остальным о том, что мы тоже яркие огни. Этот яркий огонь погас, чтобы остальные не забывали жить.